Иван Ильич и Даша приехали в полк и поселились на хуторе в мазаной хате. Приемная Телегина с телефонами, денежным ящиком и знаменем в чехле находилась рядом через сени. А здесь было только Дашино царство, теплая печь, в которой не варили, но где Даша мылась, как ее научили казачки, залезая внутрь на расстеленную солому, кровать с двумя жесткими подушками и тощим одеяльцем. Иван Ильич покрывался шинелью. Накрытый чистым полотном стол, где ели, зеркальце на стене, веник у порога. И в углублении штукатуренной печи, в печурке, стояли фарфоровые чашечка и собачка. 2 года тому назад Даша и Иван Ильич также поселились вдвоем, влюбленные и шалые. Даша никогда не забывала того первого вечера на их молодой квартире с окнами, раскрытыми на влажный после дождя Каменноостровский. Ей было по-девичьему ясно и покойно. Иван Ильич сидел в сумерках у окошка. Она видела, что он смущен почти до страдания, и она первая решилась. Зная, что сейчас доставит ему огромную радость, она сказала: «Идем, Иван». Они вошли в спальню, где на полу в банке стояла огромная охапка сладко пахнущих мимоз. Даша отворила дверцу шкафа, за ее прикрытием разделась, босиком перебежала комнату, залезла под одеяло и спросила скороговоркой: «Иван, ты любишь меня?» Даша была несведуща в любовных делах, хотя они занимали ее больше, чем было нужно. То, что произошло в тот вечер между ней и Иваном Ильичем, разочаровало Дашу. Это оказалось не тем, ради чего было написано столько поэм, романов и музыки. Этой заклинательной силы, вызывающей восторги и слезы, когда бывала Даша одна в пустой Катиной квартире, сидела за черным Стейнвеем и вдруг, оборвав, вставала, сунув пальцы в пальцы, и если бы все тело ее не было в эти минуты холодноватым и прозрачным, как стекло, то, что клубилось и кипело в ней, наверное, бы задушило ее. Даша вскоре тогда забеременела. Она очень любила Ивана Ильича, но стала гнать его от себя. Потом начались страшные месяцы, голод и тьма петроградской осени, дикие случаи на Лебяжьей канавке, окончившиеся преждевременными родами, смерть ребенка и одно желание не жить, потом разлука. Теперь все началось заново. Их чувство было сложнее и глубже былой невесомой влюбленности, в которой все казалось загадками и ребусами, как в пестро раскрашенном волшебном ящичке с неизвестными подарками. Оба они много пережили и ничего еще не успели передать друг другу. Теперь любовь их, в особенности для Даши, была полна и ощутима так же, как воздух ранней зимы, когда отошли ноябрьские бури, и в легкой морозной тишине первый снег пахнет разрезанным арбузом. Иван Ильич все знал, все умел, на все мог найти ответ, разрешить любое сомнение. И раскрашенный волшебный ящичек снова выплыл перед Дашей, но в нем уже не своевольные самодавляющие ощущения, не ребусы и загадки, в нем были подарки, радости и горести суровой жизни. Одно ей не совсем было понятно в Иване Ильиче и стало даже огорчать Дашу. Его сдержанность. Каждый вечер, ложась спать, Иван Ильич делался озабоченным, переставал глядеть на Дашу, снимая сапоги, кряхтел на лавке, иногда, уже разувшись, говорил: «Дашенька, родная, спи, милая», и уходил босиком через холодные сени в канцелярию. Возвращался на цыпочках и осторожно, чтобы не заскрипела кровать, ложился с краю и сразу засыпал, накрывшись с головой шинелью. А днем он был весел, жизнерадостен, румян, убегал и прибегал, целовал Дашу в щеки, в ее русую, теплую, милую голову. «Еще раз здравствуй, мать командирша, ну что, налаживается у тебя?» Об этом он спрашивал 30 раз на дню. Даше было предложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами полковой театр. С перепугу Даша отказалась было: «Господи, так я же ничего не понимаю». Иван Гора похлопал ее по руке: «Справитесь, голубка. Научитесь на ошибках. И не такие дела вытягивали. Лишь бы нам от этой обыденщины отойти. Валяйте что-нибудь революционное, задушевное, чтобы у бойцов глаза щипало. Комиссар очень заторопил с театром. Качалинский полк, пополненный и переобмундированный из скудных запасов царицынского интенданства, готовился в скорости выступить на фронт. Несмотря на утомительные строевые занятия, на 2 часа ежедневного политпросвещения бойцы, отъевшись на хуторах, начинали баловаться от избытка сил. Был созван митинг. Сергей Сергеевич Сапожков выступил на нем. После стольких лет молчания, дождавшись случая раскрыть рот, чтобы выбросить в мир кучу идей, распиравших его. Он сказал о революционной ломке театра, об уничтожении всяких границ между сценой и зрителем, о будущем театре под открытым небом или в гигантских цирках на 50 тысяч зрителей, где будут участвовать целые полки, стрелять пушки, подниматься воздушные шары, низвергаться настоящие водопады, и героическими персонажами будут уже не отдельные актеры, но массы. Где вы, грядущие драматурги, размахнув руками, будто силясь взмыть под стропила сарая, спрашивал Сапожков у красноармейцев, весело слушавших его, хотя и туманны были многие его слова, и чересчур быстро он низал их одно к одному. Где вы, драматурги нашей непомерной эпохи, новые Шекспиры, Софоклы, сошедшие с мраморных пьедесталов, чтобы разделить с нами пир искусства, пир творчества? Разве был когда-нибудь так раскрыт перед вами человек? Разве история выбрасывала когда-нибудь столь роскошные груды идей? Само собой, Даша после такого выступления совсем оробела, но отступать было некуда. Она поехала вместе с Сапожковым в Царицын за книжками, холстом, красками. Кое-что удалось достать. Сергей Сергеевич надавал ей много полезных, а еще более сумасшедших советов. Решено было безо всякой предварительной волокиты подобрать актеров и сразу начинать репетировать разбойников Шиллера. Телегин был в восторге не столько от предстоящей постановки разбойников, сколько от того, что Даша наконец нашла работу, увлечена ею, бегает, суетится, разговаривает с красноармейцами, сердится, иной раз плачет от досады, и теперь уже не вернется, как ему в простоте душевной казалось, к напряженной сосредоточенности на одних своих переживаниях. Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Агриппина, Анисия, Латугин, ходивший к комиссару, чтобы его не обошли в этом деле, Кузьма Кузьмич, Байков и еще несколько красноармейцев, гармонистов, балалаешников и певцов. Вечером в сарае при свете огарка Даша прочла пьесу. В скудном освещении лица актеров едва проступали сквозь пар от дыхания. В щели ворот, поднявшийся ветерок, наносил снег. Даша читала ясным чистеньким голосом, стараясь по памяти подражать тому, как читал когда-то Бессонов. Одна рука за лацканом черного сюртука, отрешенный от жизни голос, и слова, как кусочки льда, и жадно глотающие их, тяжело дышащие литературные дамы вокруг на креслицах. Уже с середины чтения Даша поняла, что пьеса не нравится, хотя в ней были сделаны большие выморки. Под конец Даша совсем заторопилась. Окончив, сказала после тягостного молчания: «Ну вот, это разбойники Шиллера, которых мы должны играть». Мужчины закурили, один из них, Латугин, негромко: «Умственная штучка». Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, зажег его и сел рядом с Дашей. «Товарищи, Дарья Дмитриевна ознакомила нас с произведением. Теперь я его прочту». И он, взяв у нее книгу, начал громко читать, изображая голосом и всем лицом то отцовскую скорбь старика графа Моора, то шипел с присвистом, и нос его приплющивался, и глаза лезли наискось: «Я был бы жалким ротозеем, когда бы не смог исторгнуть любимчика сына из родительского сердца, хотя бы он был прикован к нему железными цепями. О, совесть! отличное пугало для воробьев. Плыви, кто может плыть, а кто тяжел тони. И слушатели воочию видели ползучего гада Франца Мора. Но вот голос Кузьмы Кузьмича крепнул, рукой он ерошил волосы, сбивая их над лысиной, страшно вытягивались губы у него, блестели глаза благороднейшим гневом. «О, люди, люди, лживые, коварные отродья крокодилов! На устах поцелуй, в руке кинжал, чтобы вонзить в сердце ады тысячу дьяволов! Пылай огнем терпения благородного мужа, превращайся в тигра, кроткая овца!» Анисья Назарова тихо ахала. Латугин весь подался к свече, озаряющей волшебную книгу, по строчкам которой ползал ноготь Кузьмы Кузьмича. Сам Карл Моор гремел в темном сарае, взбунтовавшийся человек, понятный взволнованным слушателям. Да еще какие находил слова, чтобы рассказать о своих обидах. Вот эта пьеса бьет под самый корень. Когда догорел огарок, и Кузьма Кузьмич мрачно проговорил последние слова Карла, вспомнившего, идя на страшную казнь, о бедняке-поденщике, Анисья и Агриппина стали вытирать глаза рукавами шинелей. «Правдивая вещица», — проговорил Латугин. И все сошлись на том, что Карл зря, сгоряча, неправильно убил возлюбленную Амалию. Ее надо было взять в шайку, перековать. В этом месте Шиллера придется поправить, иначе из-за такой мелочи хорошая пьеса не понравится красноармейцам и могут быть даже вредные последствия среди бойцов. Амалию тут же у стола решили не закалывать, а Карл ей говорит: «Иди домой, несчастная». Заплакав горько, она уходит. Анисье поручили играть Амалию. Карла взялся Латугин. Подлеца и гада Франца хотели дать Байкову, побоялись. Не удержится, станет смешить публику. Красноармейцы, как увидят его бороду, так и грохнут. Решили Франца играть Кузьме Кузьмичу, а чтобы он казался помоложе, обязать его нагло обриться. Старика графа Максимилиана фон Моора отдали красноармейцу Ванину с густым голосом. Остальные роли расхватали Агриппина и молодые бойцы. Кто-то принес паклю и керосину, в сарае стало светло от дыма горящего факела. Не расходясь, начали репетировать. Даша вернулась домой только под утро и еще долго рассказывала Ивану Ильичу. Он босиком в накинутой шинели, сидя на кровати, хохотал до слез. Латугин Карла Моора играет. И он прыскал и хрюкал, держась за живот. «Ой, не могу!» «Да знаешь ли ты, зачем он Карла Моора взялся играть про хвостище?»